Глава 5. В целом первый день был чудесным, а я на собственном опыте узнала несколько вещей. Например, если вы любите постепенно заходить в воду, забудьте. Никто не даст вам и пары секунд, потому что всем надо срочно плюхнуться и поднять тучу брызг именно в тот момент, когда вы зашли в воду по бедра, чтобы постоять и подумать о бренности бытия. И лучше на пляже не засыпать. И не только потому, что рискуете превратиться в сосиску-гриль, но и потому, что дети могут засыпать вас песком, и вам придется вытряхивать его из всех частей тела, включая уши. И никогда не открывайте глаза под водой. Жечь будет так, будто туда перцу насыпали. Это автоматически возвращает нас к предыдущему пункту, потому что невозможно не заснуть на пляже, если лежишь с закрытыми глазами. А в остальном все просто замечательно. Погода хорошая, два солнца приятно греют, море шикарное. И даже наличие большого количества детей и их папаш, подсматривающих за нами, не так плохо. Тем более с нами Альфа-волк. «Это еще что такое?» — спрашивает Элен, глядя на меня. «А что не так?» — уточняю. «Вериса, мы на море. Ладно, вчера, но сегодня-то куда?» Она окидывает взглядом мое пышное зеленое платье в горошек. «Что именно тебе не нравится?» — расправляю складки. «Платье милое, тем более мы же идем слушать предложение нашего туроператора, а не на пляж». «У тебя весь гардероб такой?» Элен складывает руки на груди. «Милый». «Нормальный у меня гардероб», — возмущаюсь я. Подруга закатывает глаза, а затем резко направляется к моему шкафу. «Эй!» — пытаюсь ее остановить. «Сядь на кровать», — шутливо рявкает она. «Элен, отстань от моей одежды. Мне в ней удобно». Я с ужасом смотрю, как подруга вытряхивает на пол все мои аккуратно сложенные платья. «Вериса! Да у меня бабушка в таком ходила в прошлом веке», — выдает вердикт подруга. «А это что? Вериса!» Я густо краснею, когда подруга достает из шкафа мини-юбку. Не знаю, что меня дернуло ее купить. И мало того, еще и взять с собой. Да она мне только бедра прикрывает. «Надень ее немедленно!» — в меня летит яркая тряпочка. «Нет, она слишком открытая!» «То есть купальник у тебя прямо все прячет?» Она намекает на шортики и топик. «Так купальник можно, а юбка короткая». «Вериса!» — стонет подруга. «Ладно», — откладываю юбку в сторону. «Завтра ее надену. Сегодня в платье. Мне нужно собраться с духом, чтобы такое носить». «Скучная ты. Или забыла про нашего волчонка?» Глаза Элен вспыхивают. «Ну, так вот, могла бы хоть ради него надеть короткую юбку. Он же, глядя на тебя, и так слюной давится». «Хочешь, чтобы у него сердечный приступ от перевозбуждения случился? Ахаю я». «Не-не, Элен, мне такого счастья не нужно». Она качает головой. «Да в конце концов, когда я еще смогу надеть эту юбку? Точно не в городе, и на работу в ней не пойдешь. Может, Элен права, и мне пора выбираться из раковины предрассудков». Эх, была не была. Переборов свои страхи, таки надеваю ее. Земля не разверзается, потолок не падает, зато ноги кажутся в ней длиннее. Туроператор предлагает сотни развлечений, в которых мы можем поучаствовать, да и я сама не прочь. Хотя, если судить по постному выражению лица Элен, она с удовольствием провалялась бы на пляже целый день, втыкая в постфон. Мою идею записаться на магические краски она обозвала дурацкой. Мол, что там делать двум молодым и привлекательным девушкам? «Вериса, ну о чем ты только на отдыхе думаешь?» Ноет подруга, когда мы выходим из зала. Это место расположено напротив рецепции, так что можно подсмотреть, кто еще заселяется в солнечную лагуну. «А о чем я вообще должна думать? Слушай, Элен, я, честно, ни разу не рисовала магической краской, не каталась на аванкарах, не пила коктейли в Шамай. И на Эксторе точно нет ни одной русалки. Чуть ли не вою я. Слышал бы Конрад, он бы восхитился тембром и чистыми нотами. Элен резко тормозит. «Ты видишь то же, что и я?» Подруга тормошит меня за руку. «Ты о чем?» Уточняю и перевожу взгляд туда, куда смотрит Элен. Возле рецепции стоят два огромных бугая, а между ними маленький старикашка в дорогой одежде. Он что-то возмущенно тычет пунцовому администратору. «Ты про этого старика?» — уточняю у нее. «Да при чем тут старик? Ты глянь, какие у него внуки!» Собственно, насчет внуков она права. Высокие, статные, темноволосые, как на подбор. Даже мне понравились, только я бы в жизни не подошла к троллям. «Пошли!» — Элен тянет меня к ним. «Элен, а может, не надо?» «Хорошо, Вериса, ты как хочешь, а я пошла». Она отпускает мою руку и направляется к тем парням походкой от бедра. Элен в своем репертуаре. Я же сразу теряю к происходящему интерес и отворачиваюсь к стендам. Лучше впишу свое имя в еще какое-нибудь расписание. Если подруга не хочет со мной развлекаться, я буду делать это сама. Вот хоть на аванкарах покатаюсь. Это такие огромные ездовые животные, обитают только на Длоне. Больше нигде не встретишь. Скольжу пальцем по спискам. Задерживаюсь на дайвинге с дельфинами. Записаться, не записаться. Пока стою, размышляю, позади раздается визг. Нервно вздрагиваю. «Немедленно отойдите от меня!» Возмущается старческий голос. Резко оборачиваюсь. Элен стоит рядом с теми мужиками. Рядом трется старичок. Он размахивает руками, подруга машет руками, сущая вакханалия. К ним выскакивает администратор. Дело пахнет чем-то совсем уж жареным. Направляюсь к ним. Я в обиду подругу не дам. «Что здесь происходит?» Врываюсь в их дружественную атмосферу. Старикашка окидывает меня презрительным взглядом, а я нервно ежусь. Еще бы тут не поежиться. Это дракон. Что драконы забыли на Длоне? «Это вы мне скажите, какого брыха к моей охране лезет эта распутная дамочка?» Возмущается старикан. «Так это его охрана? Погодите, как этот старый хрыч назвал мою подругу?» «Уважаемый господин Дизель», распинается администратор, «мы приносим свои извинения». «Какие извинения? К моей охране пристают среди бела дня!» Сами охранники стоят невозмутимо, как истуканы. А я впервые вижу настолько испуганную Элен. Подруга будто в рот воды набрала, только ресницами хлопает. Хотя обычно ей рот не заткнешь, и по части выяснения отношений ей равных нет. «Извините, наверное, произошло недоразумение». Улыбаюсь я, пытаясь загладить ее промашку. Улыбка — вообще главное оружие против всяких снобов. Старикашка переводит глаза на меня. Пронизывающий взгляд изучает меня сверху донизу. Уголки морщинистых губ дергаются, а я почти ощущаю, как его пламя хочет вырваться наружу. Что-то подсказывает. Этот тип явно хочет конфликта. «Да что у вас за отель? Какие-то девицы тут шастают, ко всем пристают!» «Хм!» Один из охранников кашляет, прерывая тираду. Старикан бросает на него гневный взгляд. «В общем, я не потерплю такого. Требую немедленно убрать этих девиц из отеля. Владелец лагуны обещал нам полный покой». «Я выпадаю в осадок. Как убрать? А как же аванкары? А как же русалки?» «Простите, это недоразумение», — повторяю, пытаясь сохранять спокойствие. «И оно больше не повторится», — не свожу взгляда с его глаз. «Я знаю, кто вы такие», — возмущается он. «Вы за мной следите, но я не позволю». Его охранник вновь кашляет, будто ему в горло что-то попало. «Кому вы нужны, чтобы за вами следить?» Наконец взрывается Елен. «Да по вам стардом плачет!» Едва не бью себя ладонью по лбу. «Ну, Елен, нашла кому говорить такое?» «Дракону!» «Из старика и так валит пар. Срочно опустите его в фонтан, он же сейчас воспламенится!» «Господа!» — вклинивается администратор. «Давайте мы все успокоимся!» «Требую немедленно выгнать этих двоих из отеля!» — верещит старикашка. «Господин Дизель, извольте отойти со мной. Администратор становится перед нами. Исключительно для таких ценных гостей, как вы, у нас припасена бутылочка редчайшего абсента. Сейчас вы выпейте и успокойтесь, а я решу все проблемы». «Что значит выгнать?» — возмущенно шипит Элен. «Что этот старый пень себе позволяет?» «Элен, заткнись!» — рявкую я. «Что такое? Он здесь такой же гость, как и мы!» — продолжает подруга. «Чем он лучше?» «Все, успокойся!» Подхватываю ее под руку и тащу к нашему номеру. Не успеваем мы сделать и 10 шагов, как нас догоняет запыхавшийся администратор. «Вы уж извините, дамы, но господин Дизель требует, чтобы вы съехали из отеля», поясняет парень, виновато глядя на нас. «Сами понимаете, драконы у нас не часто бывают. Мы не можем позволить себе потерять такого клиента». «Но вы не переживайте», — добавляет, глядя на наши вытянутые лица. «Я помогу вам выбрать подходящий отель».